Глава 26. Битва за храм Стального Пера. Суюки. Она успела чудом. Дайсока сама, подумала она, перелетая стены храма. Позади, пугающе близко, слышалось дыхание демонов, скрежет когтей по камню. Эти звуки внушали ужас, но Суюки заставила себя принять человеческий облик и внимательно оглядеть окрестности. «Где же вы?» И тут она увидела его посреди каменного двора. Белые волосы и яркая хаори выделялись на фоне мрака. Господина окружали какие-то крылатые, когтистые создания в одежде. «Тоже чудовище!» — испуганно решила Суюки. Они выстроились кругом и хором пели какую-то песню, выставив вперед по два пальца. От их слов в воздухе горячими волнами растекалась волшебная сила. Суюки посмотрела вниз, ища глазами центр круга, и непременно ахнула бы, умея надышать. Посреди круга лежал страшный демон, онис черный, как уголь, кожей и густой белой гривой. Глаза его были закрыты, но веки подергивались, а когтистые пальцы сводило судорогой. Точно ему снился кошмар. Мерцающие цепи, растущие прямо из каменных плит, оплетали конечности и грудь демона, приковывая его к земле. Они пульсировали, как живые. Рядом с демоном на спине лежала кицуне, сложив руки на груди, точно мертвая. Именно ее Суюки вела по дворцу госпожи Сатоми в ту ночь, когда она пришла на подмогу священнику. Кожа девушки была белой, как бумага, лицо осунулось. Рядом, поджав губы, стояла на коленях служительница храма. Ее тонкая рука покоилась на лбу кицуне. «Погибла!» — с ужасом и неожиданной, внезапной скорбью подумала Суюки. «Девушка леса погибла! Наверное, ее демон убил!» Однако, когда она подлетела ближе, то услышала, как Мика вздохнула, почти всхлипнула. «Держись, Юмака!» — прошептала она. «Если кто и может вернуть Каги-сана, то только ты. Упрямство тебе не занимать. Так не отдавай Хакаимона победу!» Суюки добралась до самого края круга. Теперь ей было видно лицо Дайсуке, мрачное и серьезное. Он неотрывно наблюдал за лежащими на земле, будто ждал чего-то. И все остальные, от чудовищных людей-птиц до маленькой рыжей собачки рядом с Мика, не сводили глаз с демона и девушки. Но когда Суюки подлетела еще ближе, ее призрачный свет упал на склоненные плечи тех, кто окружал тела. И та ее Дайсуке, подняв голову, заметил ее. «Суюки-сан?» Она застыла, услышав, как он произнес ее имя. Теперь все изумленные взгляды были прикованы к ней. Тайо Дайсуке заморгал, едва заметно помотал головой, точно хотел привести себя в чувство. Он явно был потрясен. «Это и правда ты?» — прошептал он. «В ту ночь в замке Сатоми. Мне почудился твой голос. Так это и впрямь была ты». Аристократ нахмурился. Птичьи взгляды буравили Суюки со всех сторон. «Зачем ты явилась, Суюки-сан?» С легкой печалью в голосе спросил аристократ. «Ты жаждешь отмщения и хочешь покарать меня за неудачу?» «Нет!» Она отчаянно замотала головой. «Ни за что на свете, Дайсука сама!» Так и хотелось ей сказать. «Я не сделаю ничего, чтобы вас огорчило!» Но эти слова застряли в горле, будто и не желали срываться с губ. И она просто покачала головой, точно не моя». «Хитодама». Мика поднялась и отступила от обездвиженных тел демона и кицуны. Ее взгляд был полон решимости. «Ты нам уже помогала, так что, вероятно, теперь явилась с той же целью. Но у нас мало времени. Мы заняты очень опасным ритуалом и не можем отвлекаться, так что не тяни. Зачем ты здесь?» «Демоны», — Суюки ответила тихо, почти шепотом. Но ее слова взвились в воздух, и все тотчас же встрепенулись. «Армия Генна надвигается», — продолжила она в воцарившейся тишине. «Они шли по следу Хакаимона и хотят всех убить». Суюки с мольбой посмотрела на аристократа. «Бегите, пока они не пришли». Не успела она договорить, как раскатистый вой раздался где-то у ворот. Все обернулись. Суюки тут же услышала стук десятков когтей, ног и ботинок, которые поднимались по лестнице, царапая камни, и отчаяние вцепилось ей в горло. Слишком поздно. Она не успела. «Они уже здесь!» Один из крылатых монстров выступил вперед. Его кожа была ярко-алой, не то что у остальных, а пурпурный нос поражал своей длиной. «Явились за фрагментом свитка. Я должен защитить его любой ценой!» Он повернулся к своим сородичам, сощурился, оскалился и кивнул на храм. «Не пускайте их в священный зал. Чего бы нам это ни стоило, нельзя допустить, чтобы части драконьей молитвы попали в лапы к владыке демонов». Над камнями разнесся истошный вопль. Суюки подняла глаза, и ее захлестнула волна парализующего ужаса. Во двор высыпало целое полчище демонов, юкаев и другой нечисти, явившиеся словно бы прямиком из кошмаров. Маленькие существа с ободранными ушами и острыми зубами, посмеиваясь, спешили по камням, размахивая нехитрым оружием. Сороконожка размером с лошадь бежала по стене, и ее туловище, поделенное на множество сегментов, поблескивало в свете луны. На башню взобралось гигантское, раздутое, словно шар, существо с восьмью лапками и бледным женским лицом. Оно с улыбкой воззрилось на хаос внизу. Суюки с содроганием смотрела на демонов, приближавшихся к крылатым защитникам храма, и ждала, что они бросятся в рассыпную. Но те и не подумали отступать. Они вскинули копья и с боевым кличем ринулись вперед. Противники встретились посреди двора, и начался сущий ад. Знакомый смех вывел Суюки из оцепенения. Она подняла изумленный взгляд. Дайсуке обнажил меч и с дерзкой улыбкой шагнул навстречу войску. «Вперед, Акама-сан!» — воскликнул он, выставив клинок вперед. «Наша славная смерть уже близко. Встретим ее с честью!» Второй мужчина ругнулся и пустил стрелу в хаос битвы. «А как же Юмика?» — спросил он, запыхавшись. Вторая стрела вонзилась в горло исполинской двуногой крыси, которая бежала на них с аристократом. «Она же совсем беззащитна. Ее тут на части порвут. Мы не можем ее бросить. Что делать, Рейко-сан?» Собачка у ног Мико вдруг взвыла и подскочила, превратившись на лету в огромное рыжее существо с золотистой гривой и большими лапами. Служительница вытащила из рукавов ленту Афуда и взмахнула ей. «Нам по-прежнему неизвестно, что происходит с ней в сознании Каги-сана», сказала она и запустила ленту во вражеское войско. Афуда полыхнула огнем. Юмака не проснется, пока дух не вернется в ее тело. Должно быть, сейчас она ищет душу убийцы демонов или бьется с Хакаимона. Подозреваю, они даже не знают, что тут происходит. Лучник вскрикнул и уклонился от копья, а потом выстрелил в демона, который его кинул. «Если не отступим, ее духу некуда будет возвращаться», — огрызнулся Ронин. «Мы тут как на ладони. Надо уходить». Демоны все прибывали. Охранник Мика оглушительно зарычал, поднялся на задние лапы и раздавил гигантскую сороконожку. Мика поморщилась и отшатнулась. В ее взгляде читалось отчаяние. Она посмотрела на Суюки. «Ты!» Только и успела прошептать она, но тут воздух сотряс оглушительный вой, и к ним, точно булыжник, полетела гигантская оскалившаяся голова, оставляя за собой след из оранжевого пламени.